У меня есть предположение, кто преступник, но я не уверен. Прости, Шикадай, даже тебя не могу посвятить в подробности. Слишком мало доказательств. Задумчиво и слегка нахмурившись говорил я, прямо сидя со связанным торговцем оружия, что еще и по совместительству был еще и неплохим шиноби. Если мои предположения верны, преступник из нашего класса. Это единственное объяснение того, как он мог знать о нас. Именно по этой причине он начал торопиться с собиранием чакры. Отмел в сторону таких будущих кандидатов на предателей, как Шикадай или Инаджин. Нет смысла, их прошлое как на ладони, но что с остальными первогодками? Я придумал вполне себе хитрый, простой и необычный план. Он заключался в том, чтобы раздать рекламные листочки с Кагемасой. Раздать я их решил всем потенциальным предателям и попросил их не выбрасывать их. Все дело в том, что они не были как таковыми листами с рекламой о новом фильме, а были учебными печатями из Академии по выявлению количества чакр у студентов. Я пометил эти листовки своей чакрой. После того, как они войдут с ними в контакт, я на короткий миг уловлю их всю чакру, в том числе и ту самую чакру. Все были чистыми и вполне обычными, пока очередь не дошла до нашей старосты. Вот я держу и улыбаюсь, как идиот, и протягиваю листок с рекламой, кончики пальцев слегка притрагиваются к нему, и мое тело слегка отдает слабым током. Ничего не обычь, подумал я тогда, но спустя мгновение мое тело будто присануло что-то темное и злое. Волк в овечьей шкуре, слегка смущенно потираю затылок и, глупо улыбаясь, спрашиваю у нее: «Сумери, не против сходить на свидание?» Со стороны женской стороны класса послышались удивленные крики, а со стороны мужской части что-то наподобие прямо сходу: «Прости, Барута-кун, я не заинтересована в подобного рода отношениях, да и к тому же у меня есть дела, не требующие отлагательств». Со стороны девочек послышался вздох облегчения, а со стороны парней что-то наподобие уже отвергнут. Сама же Сумери опустила голову и проговорила это слегка с сожалением: «Думаю, ты найдешь время на меня». Слегка сильно сжимаю ее руку и серьезно смотрю на нее так, как ни на кого не смотрел до этого. Взгляд полный злости и желания убить. Меня бесили такие, как она. Все такие белые и пушистые, а на деле моральные уроды, что заставляют всех страдать. Ее пробрало. Ей хватило несколько секунд, чтобы понять, что она попалась в мой капкан. Вопрос лишь в том, будет ли она играть по моим правилам или же прямо сейчас она впадет в бегство. Давай хотя бы один раз сходим в тот самый знаменитый Чиракурамин. Я плачу. Резко меняюсь на доброго и светлого паренька со светлой улыбкой, на что та неуверенно и весьма паршиво согласно отвечает: «Да-да, я думаю, это неплохая идея». Достаю блокнот и с легкой улыбкой на устах пишу сообщение, оторвав листочек, я ей тут же передал: «Вздумаешь сбежать в туалет во время урока или перемены, убью», не раздумывая, отчетливо увидел ее страх, но вместе с тем на мгновение я увидел в ней лютую злость. Хо-хо, а овечка-то с зубками. Сжав листочек в кулак, та положила ее в карман и села спокойно на свое привычное место. Я не шутил насчет ее убийства. Правда, не шутил. Такие, как она, вызывают у меня самые поганые и темные чувства. Я хочу выслушать ее. Если ее ответ мне не понравится, я убью ее без жалости и сожалений. Я не отец и не канонный Барута, чтобы идти по его стопам. Человек должен уметь принимать тьму в своем сердце, если это необходимо для защиты близких. Я точно не знаю ее истинный уровень сил, но если она попытается сбежать, я задействую всю свою силу, чтобы убить ее прямо в классе. Я не позволю еще кому-то пострадать по ее вине. Сумари-чан, я буду очень благодарен, если мы весь день будем проводить вместе. Только ты и я, изобразил я из себя самого что ни на есть влюбленного идиота, что послал воображаемое сердце воздушным поцелуем. Если ты этого хочешь. Хах, хороша чертовка. Актер из нее прекрасный. Даже в таком положении показать идеально выполненное смущение и робость. Сегодня я узнаю о тебе все. Не правда ли? Ты правда этого хочешь? Я еще не готова к такому. Так, мне кажется, нас уже не туда заносит и мы уже начинаем переигрывать. Тайм-аут. Хьюстон, у нас проблемы. Альфа-1 потеряла с ним связь. Не волнуйся, я не стану торопить события. Сначала свидание, потом первый поцелуй, а потом свадьба и... дети, как само разумеющееся, говорю со слегка вопросительной задумчивостью, устремив взгляд в потолок. Ты уверен? Вопросительный знак. Как никогда. Думаешь, я похож на своего отца, что будет ждать признания от своей девушки 7 лет. Седьмой ждал признания от твоей матери 7 лет. За всем этим бредом Сарада уловила лишь самое главное. Да-да, согласен, он тот еще дурак, но добрый дурак. Прошу заметить, хотя, ты и сама это знаешь, фанатка моего отца номер один. Я вовсе не фанатка, я просто уважаю его. Все бы хорошо, Сарада, но твое смущение выдает тебя с потрохами. Класс, я, конечно, очень рад, что вы все так хорошо сдружились за столь короткий промежуток, но никто не забыл, что прямо сейчас идет урок. Голосом истинного ангела говорил Шина, правда его горящий терминатором правый глаз и жуки, что будто шли из каждой щели его тела, выдавали в нем иную фигуру. «Прошу прощения, Шина-сенси», — хором сказал класс, и я вместе с ними. «Эх, Сумерикакай, кто же ты на самом деле?» Глава 7. Все время в академии я неотрывно следил за Сумери. Похоже, она таки решила провести свой день предельно обычно. Каждый раз со стороны наблюдая за ней, я не мог понять до конца одну вещь. Образ доброй девочки действительно лишь умелый фальшивый образ или же нет? Как бы то ни было, мне просто необходимо понять ее мотивы и только после этого делать выводы. Сумеричан, пошли. Протянул я ей руку, на что та лишь просто смотрела на нее и не торопилась чего-то предпринимать. Я же вроде как на свой счет обещал сводить тебя в Ичираку. Чего ты добиваешься? Хочешь сдать меня Хокаге, пока я не натворила чего-то плохого? Этот холодный взгляд и напряженность во всем теле. Готова к моему ответу и наверняка попытается что-то сделать. Даю слово, что не стану ничего предпринимать. Ну, пока ты не начнешь, по крайней мере. Я всего лишь хочу поговорить и понять, к чему все это. Даже после того, как я выслушаю всю твою историю, даю слово, что не буду нападать. Мой отец и другие шиноби понятия не имеют о твоей причастности к нападениям. К чему тебе все это? Кто знает? Пожимаю плечами. Будь я умнее, дождался бы после академии и сдал бы тебя Хокаге и дело с концом. Но, видимо, какая-то часть меня, доставшаяся в наследство от моего отца, хочет помочь тебе, несмотря на все те плохие вещи, что ты сделала. Помощь, ты понятия не имеешь что. Вот поэтому мне и хочется понять. Просто позволь выслушать твою историю, а дальше посмотрим. Хорошо, я расскажу, но после этого ты позволишь мне уйти. Даю слово. Вчера у рамен я заказал столик в углу ресторана и спокойно решил выслушать ее. История немного грустная и я бы даже сказал банальная. Наш всеми уважаемый ныне покойный Данзо, бывший глава организации Корень, имел преданных последователей. Даже после его смерти они захотели отомстить Канахи за свержение их великого и могучего лидера. Они решили использовать Сумери как некую бомбу для уничтожения Канахи. Для ее активации требовалось накопить приличное количество чакры. За весь разговор она ни разу не говорила, насколько она предана Корню или Данзо сама, и это уверило меня в одной простой вещи. Она делала это, потому что это была последняя воля ее опекунов. Она считала тогда себя просто инструментом, и все, что требовалось от нее, так это просто выполнить свое предназначение. Все понял. Скрестив руки на груди, я слегка прикрыл глаза, анализируя все вышесказанное ею. Что ты будешь делать теперь, зная все это? Я не остановлюсь, что бы ты мне ни сказал. Настало время нарутотерапии. Мысленно погладил ладони. Ты согласна пожертвовать всем ради исполнения мести давно забытой организации? Да. Этот ответ звучал тихо, а ее светло-фиолетовая челка скрыла ее лицо. Это, да нельзя глупо. Видя ее закипающее лицо, я лениво подставил кулак к подбородку. Давай на секунду проанализируем твою ситуацию и миссию. Тебя воспитали и тренировали в знаменитой темной организации Корень, где озлобленные на деревню шиноби попросили тебя уничтожить ее самоубийственной техникой. Печати контроля на тебе нет, иначе бы ты никаким образом не смогла бы рассказать подробности своей миссии и свое происхождение, а значит и в ходячую куклу тебя не превращали. У тебя есть свои эмоции, желания, мотивация, но все это ты решила зарыть глубоко в себе, чтобы исполнить долг перед своими покровителями, что, возможно, уже мертвые и не появятся в Канахе. Я человек простой. Я живу ради себя и ради защиты своих близких. Мой отец еще проще, он живет просто ради деревни и поэтому порой забывает, что у него есть семья, но сейчас разговор не обо мне. Скажи, ты действительно хочешь умереть? Хочешь обречь на смерть тысячи ни в чем не повинных людей ради исполнения долга? Я должна. Я заметил, как ее голос дрогнул. Я близок. Встав со своего места, я схватил ее за плечи и, слегка потормошив ее, будто пытаясь ее разбудить, на повышенном тоне продолжил. Радикова, ради них, хоть раз в жизни ты была с ними по-настоящему счастлива. Это деревня, в которой у тебя появились по-настоящему преданные и добрые друзья. Точка. Скажи, что ты хочешь жить. Я видел, как та будто ведет внутреннее противостояние с собой и старался подстегнуть ее к правильному пути. Сейчас она запуталась, и теперь, если раньше она не видела ничего кроме долга, теперь у нее есть возможность по-настоящему сделать собственный выбор своей судьбы. Ты можешь быть кем угодно. Хочу жить. Она подняла на меня свои заплаканные глаза, отчего мне самому стало слегка паршиво на душе. Я, конечно, не профессионал промывки мозгов, но добиться желаемого результата я смог. По крайней мере, я помог ей встать на путь истины. Чувствую себя Оби-Ваном Кеноби, что смог вернуть на путь исправления Дарт Вейдера. Сравнение, конечно, так себе. Тогда забудь об этом. Просто, перестань делать то, о чем тебя просил корень, и живи, как ни в чем не бывало. Я зарою твою тайну в могилу, и для нас ты все так же останешься обычной ученицей Академии Шиноби. Договорились? Слегка смущенно мягко улыбаюсь, и замечаю, как на ее щеках слегка появляется румянец, а на лице появляется легкая слабая улыбка. Спасибо, Боруто. Я согласна. Просто до этого момента я не смотрела на все со стороны и видела лишь свою цель. Мне кажется, своей терапией я слегка сломал программу корня. Ее слова меня немного подтолкнули к мысли, что несмотря на то, что на ней не было печати контроля, на нее воздействовали неким гипнозом или каким-то видом внушения, но он оказался настолько слабым, что мне удалось его сломать. Когда настанет время и я буду уверен, что за твой поступок тебя не будет ждать наказание, мы расскажем правду, а пока живи настоящей жизнью и не оборачивайся на прошлое. Я провел тот самый жест и тычком в лоб с легкой ухмылкой слегка покачнул ее голову. Уж слишком милой выглядела она в этот момент. Постараюсь, спасибо, уважительно поклонилась в конце. Мне даже немного неловко. Если бы моя жизнь напоминала игру, я бы уже наверняка заработал какое-нибудь редкое достижение. Язык без костей, начинающий манипулятор, или Боруто-терапия. Я не стал делать страховку в виде каких-то печатей для слежки или кому-то рассказывать ее секрет, ибо я искренне верил, что ее доброта – не фальшивка. Сарада была единственной, кто решила в каком-то смысле проследить за подозрительной новой объявившейся парочкой. Но Сарада, мы тоже хотим за ними проследить. Одной из отличительных черт одного из последних потомков клана Учиха был, по всей видимости, передавшийся ей по наследству убийственный взгляд. Стоило ей лишь взглянуть на любопытную толпу, как та, неловко попросив прощения, решила ретироваться по добру по здорову. Она спокойно молча подслушала их диалог, оперевшись спиной рядом с окном ресторана Ичираку. Поправив очки, она с легкой улыбкой устремилась к себе домой. Так я и думала, что это признание одна сплошная шутка. С небольшим облегчением подумала она про себя. ХМПФ, я всего-навсего решила просто убедиться в серьезности их отношений, а на деле все оказалось гораздо сложнее. Действительно, ответил рядом Мицуки, отчего та в шоке подпрыгнула на месте. И давно ты тут стоял? С самого начала. Я умею быть незаметным. Довольно интересный способ решения проблемы. Ты, наверное, не видела, но когда Боруто понял, кто она на самом деле, ему хотелось убить ее. С чего ты взял? Такой взгляд ни с чем не спутаешь. Туманно отозвался он и, подняв голову к небу, продолжил. И все же он предпочел другой путь разрешения ситуации. Интересно, как интересно. Эта последняя фраза несколько была до ужаса странной. Тебе, наверное, неловко слушать мои мысли, поэтому я, пожалуй, откланяюсь. До завтра, Сарада. Итак, барабанная дробь. Я таки смог закончить свою первую книгу. Оформлена она была в виде большого белого блокнота на 200 страниц. Самое сложное теперь состояло в том, чтобы подать его в массы. Я не мог раскрыть свою личность автора, а потому взял псевдоним Такиши-сан. Я поначалу думал, что я был единственным, кто догадался писать романтические романы после Джираи, но реальность была такова, что в наше время книги по этому жанру существовали, но их качество и популярность была не на самом высоком уровне. Я был под хинги взрослого мужчины, верхняя половина лица скрывает щелка, а сама прическа напоминала настоящий неряшливый бардак. Одет в традиционное белое кимоно, на ногах деревянные шлепанцы. Мне нужен глава отдела редакции. Слегка лениво почесал я голову своим блокнотом. Вы записаны на собеседование? Он сегодня сильно занят, Тадзима Сысана на сегодня нет запланированных встреч, поэтому вам в каком-то смысле повезло. Так, в чем состоит ваш визит? Хочу порекомендовать свою книгу. Вот оно как. В наше время мало кто приходит к нам с подобной просьбой. Малоприбыльное дело и забирает много времени. Секретарша в очках, похоже, печатая какой-то документ за рабочим столом, даже не замечала, как высказывает собственные мысли. Нажав на кнопку своего телефона, она проговорила. Таджима Сасан, к вам посетитель, желает порекомендовать свою книгу. Хм, если это окажется обычным сопливым чтивом, я лично смою его книгу в унитаз. Меня уже начинает тошнить от штампов и повторов. Ничего нового. Более чем уверен, нашему мужчине есть чему вас порадовать, не так ли? Она мягко улыбнулась, на что я лишь так же мягко улыбнувшись, пожал плечами. Ладно, пусть заходит, но я вас заранее предупредил. Не успел я зайти в кабинет, как чуть пухленький мужчина с окуляром на правый глаз и одетый в стандартный офисный смокинг буквально вырвал из моих рук блокнот. Формат простоват, по размеру где-то на 150-200 страниц, и чайча. Возрождение, новый сиквел по мотивам популярного бестселлера Джирая Саннина. Интересно, так вы его фанат, что-то типа того. Не говорит же мне ему, что мой отец был его учеником. Ладно, дай мне 2 часа, а после я решу, что с этим можно сделать. Читал этот Таджима Сасан на удивление очень быстро. За минуту успевал спокойно 1 или 2 страницы прочитать. Несмотря на это, он также успевал осознавать все прочитанное. Это можно было заметить по мимике его лица и волнительного взгляда. Он так неотрывно читал, порой не прерываясь брал из-под внутреннего кармана подступившие капельки пота и порой даже судорожно глотал слюну. Неужели настолько плохо? Когда последняя страница была добита, тот, как будто ища продолжение на корке блокнота, осмотрел его с 2 сторон. Вот он тяжело вздыхает, а после, положив блокнот на стол и развернувшись ко мне спиной, положил руки на стол. Это действительно нечто новое. Спокойно и немного тихо отозвался он. Я подам ее в производство. 20, нет, можно сделать 30 копий. Всего лишь 30. Я, конечно, предполагал, что мое произведение может не впечатлить главного редактора, но чтобы настолько, вы, наверное, неправильно меня поняли, как вас там. Просто Такиши. Такиши-сан, я говорил о 30 тысячах. Мои глаза буквально хотели вылезти из орбит. И не смотрите на меня так. Вы сами не знаете, что создали. В том, что оно станет популярным, у меня нет никаких сомнений, поэтому лучше всего перейдем к вашей оплате. Хмм, думаю, 10% от доли основного заработка вам будет достаточно. Ну так, согласны? Я видел, как он волнуется. Неужели боится, что я откажу? Можете не волноваться. Я здесь не ради денег. Мои будущие книги сотворены ради искусства. Для правдивости придать своим словам фанатичный блеск. Превосходно. Просто прекрасно. И нажав на кнопку телефона, закричал. Саюри-чан, быстро распечатать договор о покупке. Я правильно понимаю, что это будет не единственной книгой. Вы правильно понимаете. Тогда, возможно, стоит подписать контракт с нашей редакцией о нашем сотрудничестве. Хитер, косматый. Не хочет, чтобы я вдруг ушел в какую-то другую редакцию, если произойдет какой-то казус. Вполне. Замечательно. Саюри-чан, и контракт. Контракт готовь. Очередное оповещение секретарши. Итак, теперь, когда моя книга отдана в производство, мне лишь хотелось увидеть реакцию мира на нее. Денежные средства же будут поступать на мою специальную ячейку в банке. В бункере другой Барута же в очередной раз словил подзатыльник от посоха по своей многострадальной голове. Ай, блин, да не понимаю я, как это сделать, идиот. Я говорю, нужно не понимать, а чувствовать удар. Здесь не нужна голова для этого приема. Ты настолько привык анализировать каждую технику и стиль, что совсем забыл об истоках. Еще тогда, когда люди били руками камень о камень, чтобы создать пламя, даже тогда люди умели постоять за себя. Эта техника старше самого мира шиноби. Разрыв сердца – относительно простая техника ближнего боя из пути меча. Только вот, несмотря на демонстрацию, Барута все равно не понимал, как ее можно вот так просто повторить. Еще раз показываю. Если не получится, то так уж и быть, забудем об этом на время и приступим к следующему. На подвешенной стальной нити висели 10 сковородок. Подойдя к самой первой из них, он плавно выполнил выпад, но удар достиг не первую сковороду, а именно 6-ю. Она потому и называется разрывом сердца из-за того, что мечник мог ударом на расстоянии убить своего врага, нанося удар прямо по его внутренностям. Это еще первый раз понял. Недовольно пробурчал блондин и, закрыв глаза, представил образ. Касузумаки с удивлением отметил, как у Барута каким-то образом активировалась его дадзюцу в правом глазе. Белок почернел, а радужа приняла полупрозрачный голубой оттенок. Включил дадзюцу, да, Кас не отвечал и просто молча сложил руки на груди. Мне кажется, будто теперь я понимаю. Коротким легким выпадом он слегка ударил кончиком острия клинка первую сковородку. Она не сдвинулась с места, но самая последняя, десятую, будто мощно ударили, отчего та со звоном брякнула. Что ты видел, Барута? Не знаю, это трудно передать. В какой-то момент я будто понял, как это сделать, и все. Интересно, интересно. Ладно, в качестве награды даю тебе небольшой перерыв. Можешь пока просто помедитировать или повалиться. Мне нужно ненадолго отлучиться. Через некоторое время фигура учителя стала выцветать, пока она окончательно не исчезла из его помещения. От нечего делать, Барута решил помедитировать, но не смог он просидеть на месте и 5 минут, как в его обители послышался непонятный шорох. Будто кто-то копал. Эй, Торабака, я тебе говорил, нужно было копать в другом направлении. Этого помещения даже на наших карт нет. Послышался юношеский голос, отчего Барута пораженно пытался найти его источник. Но руины клана Узумаки должны быть именно в этом направлении. Барута тихо встал и направился к его источнику. Стоило ему завернуть за угол, как он увидел небольшое отверстие, из которого можно было заметить 2 небольших крыс. Самое забавное было то, что один из них держал небольшую бумажку, что по всей видимости и была картой. «Ой, человек», — одновременно сказали они, — «это ты во всем виноват». Начал второй. «Теперь король с нас стрижку раздерет, если узнает, что нас видел человек, но мы можем не сказать». Обидно. Начал первый. «Ага, а как же ты нашу великую клятву обойдешь? Ему достаточно просто спросить нас о наших успехах, и нам ничего не останется, как сказать чистую правду. Конечно, извиняюсь, что вмешиваюсь в ваш серьезный разговор, но все же кто вы? Мы, крысы, конечно же. Тора, неужели все люди такие глупые, что даже не знают о нас? Может, они до этого видели лишь бесклановых представителей, ну, тех, кто не имеют способностей к чакре? Вполне вероятно», — поддакнул первый. «Благодаря королю еще никто о нас не знает, так что с ним будем делать? Может, убьем его и дело с концом?» А вот такой поворот был слегка неожиданным. Хлопок, и из белого дыма появляются 2 человекоподобных мужчины. Единственным различием была их 2 пара крысиных ушей и длинный крысиный хвост. Одеты были в темную мешковатую одежду на манер убийц. У одного в правой руке был кривой формы клинок, а у другого в левой. Может, лучше договоримся? Внешняя атмосфера помещения резко поменялась на всеми знакомую панель покемонов старой Нинтенды. Барута использует дипломатию. Это оказалось неэффективно. Пространство сменилось в обычный лад, и первый его противник не заставил себя ждать, настигая его в резком выпаде кривого клинка. Полностью блокирует своим тренировочным коротким клинком, но едва успевает среагировать на то, как следующий, используя спину своего напарника как трамплин, сальтом ударил сверху по нему. «Не намерен тут с вами долго танцевать, Кая». Выбросив ладонь вперед, ветвистая молния срывается с его ладони и отбрасывает его ближайшего противника к стенке. Второй же в шоке лишь пораженно замер. Тора, клинок заряженной стихией, остановился в опасной близости от его шеи. «Так все же, может, договоримся?» Барута снова использует дипломатию. «Успех. Противник в замешательстве. Что ты хочешь, человек? Вы меня заинтересовали. Я никогда не слышал о том, чтобы существовал клан крыс. Мне бы хотелось заключить контракт». «Дурак, за всю историю у нас не было ни одного контракта с человеком, потому что все, что нужно, мы забираем сами». «ХМПФ, дилемма. Давай проанализируем ситуацию вместе. Вы вторглись в мои владения, напали в целях сохранить свою секретность, но, увы, провалились, и теперь ваши жизни относительно в моих руках». Барута использует угрозу вместе с жаждой убийства. «Это оказалось суперэффективно. Я не имею права заключать контракт. Лишь у нашего короля есть все, мы всего лишь его верные подчиненные. Тогда проведите меня к нему. Вы ведь не против, Кассинси?» Из-за спины появился его учитель и с легкой улыбкой на устах хрустнул шеей, как будто разминались. «Крысы, давно о них не слышал. Вы о них знаете? Очень мало. Они очень скрытно живут, и даже наш клан мало о них знал. Будь осторожнее, Барута. Они те, кто не побоятся ударить в спину, но при этом, насколько я помню, Их король очень жаден на редкие и ценные вещи. Лучше перед тем, как пойти к нему, возьми вот это». Свиток, обернутый в красную ленту, был передан в его руки. «Опережая твой вопрос, это очень важная информация, которая бесполезна для нас, но короля это сильно заинтересует. Информация, насколько ценная, в 3 или 4 мешка золота она оценивается. Похоже, насчет жадности Каз был прав, и теперь крыс, забыв о страхе, волнительно спрашивал. «Думаю, во все 10, если Барута сможет передать ему это. Я отпущу своего ученика с вами, но предупреждаю сразу». На маленькой шее получеловека смокнулась сильная и властная рука, что не позволяло ему нормально дышать, и подняла его над полом. «Если с ним что-то случится, мой дух будет преследовать вас до конца ваших дней». Для подтверждения своих слов его тело стало чуть прозрачным, аура источала фиолетовую угрожающий оттенок, а глаза кровавого оттенка вкупе с его волосами создали из него образ дьявола. «Хе-е-е, прошу, не надо, мы сделаем все, что вы скажете». Удовлетворенно усмехнувшись, Кас отбросил его в сторону. Барута, на пару слов, подозвав его к себе, они слегка отошли, но краем глаза решили наблюдать за тем, чтобы они не сбежали. «Ты отправляешься в самое их логово, и поэтому хочу тебя обезопасить и предупредить. Первое, я установлю на твое запястье печать. В случае необходимости просто сложи печать концентрации и представь образ нашего бункера. И, наконец, второе, будь крайне вежлив с королем. Если ты каким-то образом разозлишь или не дай-ками станешь его врагом, то даже я не буду в силах защитить тебя. Все настолько серьезно, уверяю тебя, я не шучу. У него миллионы последователей, и у него имеется бесчисленное множество артефактов. Теперь можешь прикинуть свои шансы выйти сухим из воды в случае неудачи». «Я понял. Вы закончили там?» — поинтересовался, по всей видимости, тот самый Тора, что больно держался за грудь, в то самое место, куда ударила его ветвистая молния. «Пошли уже, Тора Бака. Из-за тебя теперь нам вместе получать наказание от короля. Ты можешь уже заткнуться. Твое нытье ничем не помогает». Названный Тора сложил несколько ручных печатей и провел когтями по стене бункера, после чего в стене появились отметенные отверстия некой полукруглой двери размером со взрослого человека. Достав из-за пояса ключ, что больше напоминал фалангу пальца, он, воткнув его, повернул один раз направо и 2 раза налево. С сильным грохотом дверь разошлась в разные стороны. «Некий пространственный переход», — подумал про себя Барута, видя, как после того, как дверь распахнулась, внутрь открылся доступ к темному коридору с длинной каменной лестницей, ведущей вниз. Даже отсюда ее не было видно до конца. Что встал как вкопанный человек? «Пошли уже, Кая, посветишь?» Из плеча вышла слабая искра, которая преобразовалась в некий светлячок. Стоило ему только перешагнуть через дверь, как она тут же с грохотом захлопнулась за ним. «Надеюсь, оно этого стоит», — тихо прошептал он про себя, уверенно шагая за своими проводниками. Глава 8. Я молча шел по темному коридору и думал лишь о том, когда же он наконец закончится. «Ничего себе», — подумал я про себя, когда мы наконец достигли, по всей видимости, целого подземного города, где жил местный клан крыс. Огромное подземное пространство было освещено множеством огненных столбов. На самой вершине этого города возвышалась гигантская золотая статуя какого-то величественного и важного крыса в короне. Нетрудно догадаться, кому она принадлежала. Местная архитектура напоминала период Эдо в Японии. Даже стиль одежды у местных полулюдей был схож. Здесь вообще мало кто был в своей истинной форме. Лишь несколько десятков торопливо носили какой-то груз в своем направлении. В центре площади можно было даже заметить несколько особей полулюдей, полумышей, торговцев. Так они что-то наподобие союзников. Стоило лишь кому-то заметить меня, как я стал самым что ни на есть центром внимания. «Кен, Тора, какого черта здесь делает человек?» Я даже не смог ничего почувствовать и заметить, как к моему горлу приставили холодное лезвие металла из-за спины. «Что за черт?» — был, мягко говоря, в шоке. Я никогда не жаловался на свою беспечность. Правда, поразившись городом, я таки ослабил немного бдительность, за что и поплатился. «Кагура-сан, не стоит спешить с выводами. У этого человека есть очень дорогая информация. Да-да, не стоит его убивать. Если убьешь его прямо сейчас, король будет очень недоволен», — поддакнул второй. «Насколько ценная? Ох, похоже, каждая слабость крыс — это жадность, или здесь вопрос немного в другом, достаточная, чтобы не дать ему умереть. Все равно он с нами под нашу ответственность. Так что если короля не впечатлит его дар, то не только ему, но и нам не сносить головы. Что ж, в ваших словах есть смысл. Молитесь, чтобы король оценил его дар по достоинству. Стоило давлению клинка на моем горле пропасть, как невидимый противник исчез. Я просто в шоке уставился в ту же секунду за спину, но никого там не обнаружил. Как он это сделал? Если бы он сбежал в какой-то технике телепортации или двигался очень быстро, он бы оставил хоть какой-то след от чакры, запах или вообще хоть какой-то намек на свое существование. Но ни одного фактора не было, вообще. Похоже, они мастера по сокрытию присутствия, или тут дело в другом. Подумал я про себя, потирая шею, все еще чувствуя тот призрачный образ холодной стали. Как он так незаметно подобрался ко мне со спины? Я, конечно, не надеялся получить ответ на свой вопрос от своих проводников, но кто знает, это наш секрет. Никто из вас, людей, не сможет научиться такому. У вас, кажется, есть какой-то клан, который использует лишь крошечную часть от того, что мы используем. С гордостью подняв голову, ответил Тора. Но все равно, это не сравнится с нашим искусством. Может, в прямом столкновении мы слабы, но если бы мы заранее знали о тебе и твоем учителе, то мы бы запросто убили тебя тогда, когда ты этого меньше всего ожидаешь. Его откровение натолкнуло меня на одну догадку касательно их особой силы, но без доказательств и подтверждения я не могу быть уверен в ней. Пока мы проходили торговую площадь, я не мог увидеть, но чувствовал обращенные на меня взгляды. Кто-то с любопытством, интересом, а некоторые с откровенной ненавистью и желанием убить. Последнее, кажется, даже преобладало. Спустя некоторое время мы оказались перед входом в массивный черный дворец, его украшали множественные памятники, на которых был везде изображен король-крыс. Эго у него, конечно, по всей видимости, огромное. Подумал я, снова спокойно стоя перед опасной и щекотливой ситуацией. Около шеи множество опасных лезвий клинков. Три крысы-ассасина на этот раз без предупреждения окружили меня. Одно лезвие по левую сторону моей шеи, а другое по правую, третье едва ли не касается кончика носа. Несмотря на мое пофигическое выражение, все мое тело было сильно напряженно. Почему я не испытывал страх, не знаю. После обучения со своим учителем это чувство, похоже, у меня сильно притупилось, и все окружающее кажется слишком неопасным. Копатели, что это значит? Пока это говорил тот, кто приставил к моему носу клинок, все мое тело обыскивал четвертый, с необычайной легкостью и скоростью. Будто некая змея в одночасье пробежала все мое тело, и на землю за ним поочередно упал кунай, мой подарок королю от учителя, и небольшой блокнот с личными заметками. Нас предложение к королю. Он игрушка ему. Ему, похоже, тяжело было признать это, но по всей видимости именно это было единственным правильным решением — назвать меня так при них. Он глупо посчитал предложить ему в дар нечто, что его заинтересует. Продолжил второй, но мы-то все знаем, что у нашего короля есть все. Вы знаете законы и правила. К чему их нарушать? Если вдруг игрушка окажется стоящей, король будет счастлив. А если король счастлив, то и мы счастливы. Не неси чепухи. Каждого здесь волнует лишь собственное благополучие и выгода. Лишь мы, его личная гвардия, живем ради него. Вам, копателям, лишь бы только по рукам золото текло. И зло схватив, за воротник поднял его и приставил кинжал к горлу Тори. Ох, пора вмешаться. Стой, не делай этого. Твои слова здесь ничего не значат, человек. Конечно, понимаю, что я здесь всего что-то наподобие дикой зверушки или предмета, но даже у вещей есть мнение по этому поводу. Указательный палец указал на получеловека в плотно закрытой маске. Они взяли на себя риск по моей и только моей вине. Отпусти их. Это правда, они сделали это в целях сохранения своей жизни и выгоды. Так и знал, что здесь что-то нечисто. Зло прошипел он и, похоже, был зол еще сильнее, чем прежде, но я не дал ему дальше буйствовать. Поэтому позволь им жить. Уважаемый защитник короля, я приму любую участь от твоих рук, но пощади их и позволь мне встретиться с королем. Мой взгляд был непоколебим, а голос полной решимости, и это, похоже, впечатлило его. Однажды король сказал, уже как-то резко спокойно начал он, отпустив Тору и убирая кинжал в кожаные ножны на поясе, что червяк будет всегда копошиться в дерьме, птица всегда будем в небе, а крыса всегда будет под землей. Мы будем там, где есть чем поживиться. Человек же всегда будет принадлежать поверхности и будет спокойно наблюдать за жизнью червя, птицы и крыс. Но вот незадача, тот, кто был хозяином своего места, пришел на запретную территорию и что-то требует. Скажи, зачем ты здесь? В зависимости от твоего ответа я решу, что с вами делать. Тяжело вздохнув и на секунду закрыв глаза, Я ответил чистую правду. Хочу силы, ищу потенциальных союзников, что могут мне ее дать. После того, как я встретил ваших копателей, я сильно заинтересовался теми, кто, по всей видимости, имеет силу за пределами понимания людей. Вижу, ты не врешь. Я так понимаю, ты спрашивал у этих идиотов контракт, и те ответили тебе лишь тем, что только король имеет на это право. Короткий кивок, и он тяжело вздыхает, изобразив знаменитый жест рука-лицо. Ах, какие же они идиоты. Ладно, я дам тебе шанс. В случае неудачи, ты сам знаешь, что тебя ждет. Не нужно мне это повторять при каждом удачном случае. Короткий кивок того, кто со мной говорил все это время. Клинки опустились, и тройка окруживших буквально растворилась во тьме. Неужели, манипуляцией тьмой, собрал пока все вещи перед собой обратно в карманы? Копатели Торукен, на данный момент вы свободны. Советую провести свободное время в баре или с приятной особой. Если король будет недоволен, то вы умрете, даже не заметив этого. ПССС, не забудь о нас. Ладно, и шепотом глупо обратился ко мне Тора, подставив рядом ладони, подмигнув глазом. Слегка неуверенно улыбнулся. Мой сопровождающий лишь устало закатил глаза и жестом указал двигаться за ним. Неужели он все еще про те золотые мешки, о которых обещал Кассинси? Похоже, у некоторых голова на плечах только ради одной цели. Войдя в помещение, я увидел величественные картины. Мраморные вазы, что, похоже, не были тронуты уже несколько сотен лет. Не специалист я в оценке вещей. На одной из картин некий молодой брюнет радостно держал за волосы голову какого-то чудища, напоминающего минотавра. В свободной же руке он держал некий клинок, что будто напоминало искаженную черную молнию. Пигментация вокруг глаз обведена черным цветом, на голове корона, что спадает чуть на бок. Это он в молодости. Наш король всегда любил испытания. Однажды он самолично убил Драйка-потрошителя своим мечом, убил всех его последователей и освободил клан торговцев от его гнета. Похоже, мой очередной провожатый решил посвятить в некоторые подробности данной картины. Какой он, ваш король? Это, конечно, был очень личный вопрос, но не чувствую в нем неприязни ко мне, и что-то мне подсказывает, что он человек чести, сильный, одновременно позитивный и ужасный. Он один из тех, кого нельзя прочитать по выражению лица, что тот думает. Улыбаясь и радостно пожимая руку, он мог с легкостью перерезать тому горло, руководствуясь ненормальной логикой. Он слишком много болтал. Мне это наскучило. Вот что он сказал тогда. Самый непредсказуемый король в истории. По всей видимости, именно из-за этого еще никто не мог свергнуть его. Поэтому я могу лишь дать тебе совет. Следи за каждым своим словом и действием. Что ж, спасибо за совет. Мысленно ответил я ему, а сам ушел в небольшую задумчивость. Непредсказуемый король, что может быть лучше? Когда мы прошли коридор, состоящий из картин, памятников и разных редких странных вещей, перед нами уже была массивная черная двустворчатая дверь. Стоило нам войти в нее, там, как будто не замечая нас, играл на приставке некий паренек с черной взлохмотчатой прической. Длинный хвост, украшенный несколько золотыми кольцами с бриллиантами, корона, что спадает на бок. Из одежды на нем темная простая футболка и обычные короткие шорты. Пальцы рук украшают множество золотых и серебряных колец, а на правом ухе крестовой формы серьга. Комната больше напоминала склад для хранения ценных и опасных вещей. Вон в одной стороне целая гора золотых монет, в которой виднелись воткнутые эфесы мечей, копии и флагов. Рядом трон, созданный, по всей видимости, из золота.